Вот так вот, перебил он меня, за две недели, ангар с десятками моделей, новый двигатель пуст сырой две недели. Не а сперва, стучу себя согнутым пальцем по виску, здесь, годами, а это так и не две, а три почти. Он модели еще в Одессе клеить начал, наябедничал Санька, в первый же свой приезд, и тетрадка там, в подвальчике, от сырости вся разбухла, а чертежи в расчеты в целости. Была в Одессе, перебил я его, давно уже забрал, и расчеты эти так, Филькина грамота, по большому счету. Ну тебе видней, согласился Чиж, я это просто к тому, что совсем даже не с нуля. Ночами иногда, проснусь, а он сидит с лампой, чертит, шепчет, волосы ерошит. Думал, не вижу, в Родезии, я чуть шевельнулся, устраиваясь на плече поудобней, и перевел разговор, отлитодл эффект скорее психологический. Ну да, согласился дядя Гилий задумчиво, все и вся вперемешку, небольшими отрядиками. Вот-вот, отправил туда Тамая Ивашкевича, но мнится мне, они там больше негров пугают, да еще координируют действия разрозненных наших отрядов. Это не лишнее, пробубнил Санька рядышком, смачно зачавкав яблоком. Я не глядя протянул руку, и получил свою долю. Не лишнее, но так, на границе Капской колонии они нужней, вот пусть и летают, проверяют расположение вражеских войск, да тешут души бурских генералов. Пора им свои шишки набивать, да уверенности набираться. А я вот, открыв глаза, захрустел яблоком и соскочил с верстака. Чуть не забыл. Пойдем, потянул опекуна за рукав, и жестом театрального режиссера открыл брезентовый занавес, отгораживающий часть ангара. Какой-то, он качнул пальцем конструкцию из реек и шелка, ненадежный нет. Испытан, жму плечами, пытаясь удержать на лице скромное выражение, вдвоем с Санькой поднялись, и ничего нормально. Это еще мотор у нас Даймлеровский, похвастался брат, принимавший непосредственное участие в создании аэроплана, чуйка у него на аэродинамику, тяжелый, зараза, а так 200. Он оглянулся на меня, до 200 килограммов груза, не считая пилота, поправил я, расплываясь в горделивой улыбке так, что еще чуть, и морда пополам. Владимир Алексеевич простецки присвистнул, уважительно оглядывая аэроплан, поэтому позвал, в основном, первый репортер и все такое. Первый, засмеялся он, положим, все ж таки ты. Пусть второй, соглашаюсь с ним, слыша нотки сожаления, тоже недурно. И хочешь, научу потом пилотировать? А он сглотнул, и взгляд загорелся безумной надеждой и небом, очень. Погладив аэроплан по обшивке, уже этак по-хозяйски, опекун вздохнул прерывисто, потянувшись всем своим сильным телом. А еще, продолжил я, дело такое, мы Фиме Блиешману подарок задумали к дню рождения, и я было за всякую банальность, но Саня сказал, ша, у человека и так все есть, нужно дарить ему интересное. И Мишка собрал трофейные клинки британских офицеров с самых-рассамых битв, Егор откует, а на мне украшение. Ишь ты, удивился опекун, сильно, а справитесь, я слесарь не из последних, жму плечами, а нехватку умения восполню избытком оборудования. Угу, а я тут каким боком, за молотобойца постоишь? Охотно, опекун подшагнул к тяжелому молоту и сделал несколько уверенных движений такого рода, что мне на миг причудились на нем тяжелые доспехи, приходилось и за молотобойца. Настрой сбился, но вот ей-ей, напишу, как привиделось, так и напишу. Кстати, остановился дядя Гилий, опустив молот, меч, это, конечно, символично, но продумать бы этот символизм заранее. Как минимум, гравировка в правильном стиле, а не мешало бы поинтересоваться также, какие там клинки в Иудее в древности были. Есть соображения, эгиш, озадачился я, вот это я лопухнулся. Замотался, хмыкнул Санька, да и я хорош, ладно решим, с Ицхаком переговорим, Фиру можно будет телеграммой спросить. Телеграммой, да в Палестину еще ладно, не завтра дарить собрались, решим вопрос. Почта, шеф, издали закричал молодой техник, вам как обычно, целая пачка. Вручив мне телеграммы и письма, он удалился, покосившись с любопытством на Владимира Алексеевича, я же стал разбирать почту. От Сытина, вскрываю письмо, требует продолжения африканских дневников некогда. Лев Лазаревич, ХМ, прибираю письмо в сторонку, компаньон по антикварному бизнесу поместил в письмо условные знаки, и нужно будет. Отвлекаюсь на неуместные звуки. Санька рыдает беззвучно, кривя лицо над распечатанным письмом, и крупные слезы падают на бумагу. Исаак, он зарыдал еще горше, задыхаясь от горя, Исаак Ильич умер. Пятая глава. Скрипнула дверь в сенях, В избе потянуло холодом, и малая Глашка, улыбаясь щербато, метнулась встречать деда, обтряхая веником липкий снег с валенок, да со спины. «Ишь ты!» — ласково заулыбался тот в бороду, опуская голову вниз и глядя на свою любимицу. «Помощница растет. Ну, Будя, Будя!» Войдя в избу, Большак перекрестился на бумажные иконы в красном углу, потемневшие от копоти и намоленности, и только затем скинул ветхий длиннополый тулуп, озабоченно погладив истончившуюся местами кожу. «Эка досада, полувека ведь не прошло, аккурат к свадьбе справили. Эхе-хе, ну, небось на мой век хватит, туды Ева в качель». Невеста споро подхватила тулуп и рукавицы, и без лишних слов разложила их сушиться на поддымливающей печи. Жена-старуха, прожившая с супругом больше 40 лет, поднесла корец кваса, шибающего в нос кислыми пузыриками. «Не крепок ить лед-то уже», — осушив корец, вздохнул Большак, тяжко усаживаясь на лавку. Мозолистая пятерня его размочалила сивую густую бороду, а выцветшие от возраста глаза будто смотрят в лесок за речкой. «Надобно бы съездить украдкой, да нарубить, потому как дровишек в обрез. Надобно бы, да лес барский, и лес, и речка, и со всех сторон так, куда ни ступи, а барское все, помещичье. От крепости когда освобождали, так землицу нарезали, что сплошные неудобья мужикам достались, стал быть, на поля свои проехать, и то через помещичьи земли, кланяться управляющему изволь, в ноженьки поди. А уж он-то не оплошает, найдет свой да барский интерес, ничем не погребует. Хотишь там или нет, а приходится через закон беззаконный переступать, то лесу, то иха, жестя. Перекрестившись, крестом смахнул с души грешные мысли, набежавшие невольно. Эх, грехи наши тяжкие. Деда, малая потянула его за штанину, прерывая размышления, баба сказала, что обед уже готов. Ты как велишь, так она на стол накрывать почнет. Кхе, ну, старуха, все, что есть в печи, на стол мечи. Ухмыльнулся Большак, выходя в сени умыться. Невестка подскочила, полила на руки, пока тот отфыркивался над бадьей. «Отче наш», — привычно начал Большак, читая молитву, и за большой, начисто скобленный стол начала усаживаться вся немаленькая семья. Сам со старухою, да двое женатых не отделившихся сынов с женами, да их дети. Ничего, в тесноте, да не в обиде. Отделиться, оно недолго, было б только куда. Шти жиденькие, не забеленные даже и молоком, зато у каждого своя миса. Не нищета какая, чтоб в круг из одного горшка по очереди хлебать. Богатый дом, справный, еле истово, без разговоров и чавканья. Даже и малые понимали важность трапезы, а если кто плашал, того и ложкой по лбу. Звонко набухали слезами детские глаза, но, зная за собой вину, только сопели молча, да переглядывались. Капустный хворост да вываренный до серости зеленый свекольный лист, и только самую чуточку свеклы, которая уже подходит к концу, не уродилась по осени, стал быть, ну и травок всяких разных, для вкусу и аппетиту. Хлеб пушной из ржи, пронизанный тонкими иголками мекины, и человеку непривычному проживать его еще ничего, а вот проглотить, ну никакой моченьки не хватит, в горле комом станет, ежели только не с малолетства тетешного приучен. То не беда, что во ржи ли беда, утерев рот после трапезы, молвил довольно Большак, а то беда, когда не ржи, не лебеды. Пили чай, вкусный, страсть. Большуха, она травница знатная, травинку к травинке так подберет, что в чашке глиняной медом отдает и летом. Дети надулись к кипятку быстро, и собравшись у старухи, усевшейся с прялкой под печкой, пристали было со сказками. И, милые, отсмеивалась старуха, не прекращая сучить нить, память совсем дырявая стала. Ну ба, на сказку бабку не уговорили, но разговорившая детвора упомянула Афаню из соседнего села, который по осени в губернском городе бывал, да не на ярмарке, а на выставке сельского хозяйства. Так-то, к куму недавно заехал, да байк про ту поездку целый короб вывалил. Враг, понятное дело, преизрядно, но занимательно, этого не отнять. Йонгрид захлебывался словами восьмилетний Ивашка, размахивая для убедительности руками и кругля глаза, что как зашел туда, шапку снял при виде бар вокруг, глаза выпучил, да и не моргнул ни разочка. Такие там чудо чудные и диво дивные, что и словами не передать. Во, капуста, во, развел руками в стороны Степка, показывая чуть не человечью голову. Брешешь, немедленно усомнились остальные. Собаки брешут, а я как есть, так и передаю. Наврал там Афоня, или нет, про то не ведаю, а я вот слыхал да видал, так и пересказываю, враг не добавляючи. Да где это видано? Усомнилась хлопотавшая у печи невестка, прислушивающаяся к разговору, чтоб капуста, и такая вот здоровущая урождалась, с яблока ежели, и то хорошо. И, милая, засмеялась старуха дребезжаще, с мое поживешь, и не то увидишь, оно из голову может быть, и побольше, коль слова нужные знаешь, так чего ж. Народ вокруг завздыхал, завозился, вызнать тайное слово мечтал каждый, но поди ты, вызнай, тут либо через родову передается, да под клятвы клятвенные, либо колдовским путем, поди вон на купалу, папоротника цветущего в лесу добудь, легко ли. Дверь с размаху стукнула о бревенчатую стену, и в избу ворвался разъяренный исправник, за спиной которого матерым медведем вздыбился урядник, нагнув чутко голову в форменной шапке, чтоб не цеплять низкую, закопченную дымом притолоку крестьянской избы, он грозно поводил очами и свирепо сопил. Бунтовать, и в зубы большаку, только мотнулась седая голова, как ты смел, как смел, топорща свирепо усы и брызжа слюной, исправник наградил хозяина дома, вставшего перед ним на вытяжку, еще несколькими зуботычинами, не мигающий, кажется, даже и не дыша, старик стоял, боясь утереть кровушку с разбитой морды, падающую на скобленный пол. Вы, женатым сыновьям досталось шашкой в ножнах, по головам, по хребтам. Малые дети, сгрудившиеся у печи, с диким ужасом глядели на это, не моргаючи. Глашенька, сама того не замечая, подвывала тихохонько на одной ноте, глядя на избиение родных. Запыхавшись и окончательно запугав крестьян, исправник немножко успокоился. Ишь! Погрозив им кулаком, он прошелся по избе, глядя брезгливо вокруг, думали, не узнаю, я все-все знаю, в оба гляжу. Усевшись по-хозяйски на лавку, исправник оглядел крестьян, немало напуганных присутствием столь высокого для них начальства. Совсем распоясались, гневно сказал он, и за его спиной нахмурился урядник, шевеля по тараканьи усами и всем своим видом обещая бунтовщикам немыслимые кары. Как только уедет такой милосердный и добросердечный исправник, распоясались, повторил он, барина на вас не хватает, да, барина, ну ничего, ничего, еле заметный кивок, и урядник выметнулся из избы, топоча подкованными сапожищами. Минуту спустя в дом вошел молодой человек, едва ли 20 лет, одетый по последней парижской моде и пахнущий тонким парфюмом. С брезгливым любопытством оглядев убогую обстановку, он скорчил гримаску, уместную больше кокотке, и быстро заговорил по-французски с исправником. Тот разом вспотел, подбирая слова, и молодой человек перешел на русский, давшийся ему не без труда. «Ваво, Владимир Александрович Турчинов», — поправился он, отчаянно грассируя, «владелец сих, как это будет на русском, шерами, пажити», — предложил исправник, на что Ваво неуверенно кивнул. «Ваш как это, ах да природный господин!» Большак вздохнул было прерывисто, но смолчал, наткнувшись на взгляд урядника. «Обленились мужички», — заявил Ваво, расхаживая по избе, с надушенным платочком у носа, разглядывающий обстановку с видом этнографа, «буду у вас порядок вести». Не обращая внимания на хозяев избы, дворяне повели разговор на смеси французского с русским, из которого Большак только и понял, что молодой барчук решил выжать из мужиков последние соки. Не слушать ни чиновников, ни господ, ни попов, вспомнилось Большаку давнее так явственно, будто это было вчера, а не без малого 40 лет назад, не выходить на работу, добиваться истинной воли, а она не будет разыскана, пока не прольется много крови христианской. Пренебрежительный взгляд Ваво на домочадцев, несколько картавых слов и среди них, пороть на русском, резать, вешать, рубить дворян топорами, кровавым набатом удалило в уши старику давнишнее. Эка скверная погода, донеслось до старика будто из-под воды, и все ведь одно к одному. Кучер, физдепют 9, руку себе повредил, и эк ведь угораздило лег он 10. Снова смесь русского с французским, и за кучера поедешь, старче. Ну, урядник без затей двинул большака под дых, помогая тому собраться с мыслями. Воля, воля, скандировала толпа, не расходясь при виде готовящихся стрелять солдат. Апраксин еще раз велел расходиться, и затем скомандовал залп, потом второй, третий. На крытом воске позади молодой помещик вел беседы с исправником, ведущим себя удивительно предусмотрительно, показывая себя тонким и остроумным собеседником. Повозка покачивалась, откормленный полицейский конь легко тянул утепленный возок, а позади говорили, говорили. Ваво делился непринужденно своими планами на принадлежащие ему земли, привести в порядок, что-то продать», — вырывался из воска грассирующий голос молодого барина, «заставить, наконец, власти взыскать недоимки с мужиков». «Ваво, моншерри», — донесся из воска густой смех исправника, «помните, они теперь не крепостные и даже не временно обязанные, а какая есть разница? Ха-ха-ха, подловили, моншерри, подловили». Послышался лязг стекла, и урядник, сидящий рядом на козлах, облизнулся непроизвольно, еще пуще задымив цигаркой. «Где этот ваш инфант Терребле? Ха-ха-ха!» — захохотал исправник, «Париж в каждом слове, я восхищен!» «Эй!» — высунулся он в окно красной мордой, поманив урядника, «иди-ка сюда, ужасный ребенок! Ха-ха-ха!» Получив нежданный гостинец, урядник перебрался на задки, откуда сразу же послышалось бульканье, и до большака донесся запах ветчины. Несколько раз господа приказывали остановиться и вылазили из воска, обозревая владения Турчинова и ведя беседы о том, как бы половчее наладить хозяйство, ничего собственно не налаживая. Собственно, споров и не было, молодой помещик и исправник вполне резонно считали главным ресурсом крестьян, которые фактически не могут покинуть земли. «Стой!» – заорали из воска. «Да стоять же, скотина!» Большак натянул вожжи, и конь, фыркая недовольно, встал. «Стоять!» — еще раз повторил исправник и выбрался из воска. Красная его морда, вкупе с пышущей паром фигурой, навевали мысли о самом приятном времяпрепровождении. Вслед за ним вышел и Ваво, твердо стоящий на ногах, но с несколько стеклянным взглядом. Окропив кусты, господа полезли было назад, но молодой барчук остановился. «Вот», — повел он рукой, — «папа так красочно рассказывал мне, что я будто сам пережил эти волнительные минуты. С того плеса он и расстреливал восставший плебс. Как же закивал исправник, с лодок, весьма остроумно. Эй!» Ваво прищелкнул пальцами, пизанин. «Лед крепкий, так это», большак открыл было рот, дабы упредить, что чутко побольше недели, как аккурат на том месте чуть не ушел под лед Ефим. Сам еле вылез, а лошадку и вовсе чудом спас. «Как есть крепченый, ваша милость», — закланился он, — «как есть, а что трещит, так и-то по весне завсегда так, он ведь не скоро еще ледоходу быть». Разгоряченные вином и разговором, дворяне потянулись к плесу, а следом за ним, кинув на старика грозный взгляд, потопал урядник. Размахивая руками, Ваво энергически двигался, притоптывая и, очевидно, разыгрывая целый спектакль по сюжету 40-летней давности. Не выдержав их, лед затрещал, и молодой барчук ухнул по пояс. Почти тут же под лед провалился, как и не было, грузный урядник. Исправник попятился и сел, глядя на Ваво, ломающего лед в тщетной попытке выбраться. Не пытаясь помочь, полицейский начал пятиться, не отрывая взгляда от молодого помещика. «Чичис, чичис, ваша милость!» — заорал большак, «не шевелитесь там, я чичис!» Выдернув из-за пояски топор, он споро добежал до молодого леска и в несколько взмахов свалил тонкое деревце, сделав из него жердину. Чичис, разевая рот, побежал он до тонущего Ваво и сидящего на льду исправника, боящегося пошевелиться. Не добегая с десяток сажень, старик лег и быстро пополз. Исправник перевернулся на живот, вытянув руки навстречу жердине. И на, деревяха с размаху обрушилась на лед подле чиновника, а потом еще, все затрещало, и осанистый мужчина оказался в воде. Парижанин, будто при виде этой картины, утратил последнюю волю к сопротивлению и ушел на дно, а исправник, не отрывая взгляда от крестьянина, раз за разом выбрасывался всем телом на лед, ломая его и приближаясь к не такому уж далекому берегу. «Чичис, ваша милость! Чичис, пятись!» — приговаривал большак, и как только почуял под ногами матерый лед, встал прочно и деревяхой, да вхарю исправнику, отталкивая его назад, а потом еще раз, еще, сподобился, опершись на жердину, перекрестился большак, спаси господ, а на душе-то как легко, будто за каждого по 1000 грехов простили, резать, вешать, рубить дворян топорами, шумело у него в голове, и где-то совсем в глубине сознания было острое сожаление, и эх, раньше надо было, лишние они по землице проходили, как есть лишние. После увода большака домочадцы не сразу отмерли, да и потом двигались сонными мухами, переживая испуг и унижение. «Тятя», — осторожно спросил отца пятилетний Павлик, отходя от женщин, со стервенением взявшихся за приборку, «а почему барин грозился? Чего деда посмел?» «Грозился», — мужик втянул стылый воздух через зубы и ответил как есть, «потому что мог так вот, потому что барин, и власть вся как есть, их, барская, а чего деда посмел?» Чего, а бог весть, законы-то барами придуманы, да в пользу бар, как ни повернись, а все едино закон их не нарушишь. В ожидании большака домочадцы вели себя так, будто у них в дому упокойник. Скрип двери заставил их сердца заколотиться, а ноги ослабнуть. Слава богу, широко перекрестился на иконы старик, разом будто помолодевший на десяток лет, и добавил, глядя светло на домашних, все хорошо, все потопли. Шестая глава. Столица Российской империи жила мечтами о небе. В Европе вовсю уже проводятся соревнования планеров и литадл. Русские же спохватились позже всех, хотя, казалось бы, даже дамы высшего света разговаривали все больше о небе, авиации, моторах и рыцарях неба, бывших у всех на слуху. Воздухоплавание воспринималось занятием в высшей степени аристократичным, а этот анфантерриб в свете считался этаким недоразумением. Люди здравомыслящие высказывали вполне обоснованные сомнения, предполагая и предлагая настоящих пионеров аэронавтики, отошедших в сторону по каким-то несомненно высшим соображениям, или, возможно, отодвинутых. Наибольшей популярностью пользовались идеи жидовского заговора, но в деталях идеологи существенно расходились. Одни считали, что жиды не способны придумать ничего самостоятельно, и, украв изобретение, уничтожили изобретателя. Другие, более здравомыслящие, не отказывали иудейскому племени ни в образовании, ни в интеллекте, отчего вырисовывался вовсе уж и иезуитской подлости заговор. Публика более либеральная разделилась на два неравных лагеря, а потом еще и еще. С газетных страниц на читателя выплескивались полемические изыски знатоков, отчего провинциалы пребывали в состоянии перманентного шока. Едва ли не каждый выпуск предлагал как минимум новые аргументы в ту или иную пользу, а порой и новую версию происходящего. Мнение обывателей менялось по несколько раз за неделю, и куда в итоге повернет ветреная общественность, предсказывать никто не брался. Репортажи из Южной Африки читались взахлеб, как приключенческие романы, но и воспринимались примерно с той же степенью достоверности. Едва ли человек здравомыслящий мог поверить, что вчерашние лапотники, коих было принято жалеть и самую чуточку презирать, громят с успехом войска просвещенных британцев. Буры — это совсем другое дело. Ну вы же понимаете, Моншерри, отдавали должное и полководческим талантам Дзержинского, все ж таки шляхтич хорошего рода. А что марксист, так у каждого свои недостатки. Впрочем, среди образованной публики хватало сторонников левых взглядов, и марксистские убеждения поляка были скорее преимуществом. Отдавая должное стойкости и неприхотливости русских добровольцев, люди просвещенные все же полагали более верным иное соотношение потерь, скрывают. Понимающе кивали просвещенные друг другу, гордые собственной проницательностью. Несомненно, пароходы берут куда как больше заявленных пассажиров, соглашались знатоки, сходились на том, что потери русских лапотников при столкновениях с британскими войсками, 2, а то и 3 к 1, вполне приемлемы и логичны. Возглавляя их русские офицеры, соотношение потерь, несомненно, было бы совсем иным. Русские добровольцы из хороших семей, славшие письма родным и знакомым, в общем-то подтверждали эту версию. Кто из них упорно не желал замечать рушащуюся картину привычного мира, а кто целенаправленно лгал, бог весть. Мнение в обществе сложилось устойчивое, и меняться пока не собиралось. Яркие, интереснейшие репортажи Гелеровского зачитывались до дыр, но, отдавая должное писательскому мастерству, считались произведениями скорее художественными, нежели публицистическими. Склонность к гиперболизации за Владимиром Алексеевичем водилась, да и, как полагала публика, опекун пристрастен. Европейские газеты, недоуменной скороговоркой отдавая должное техническим талантам Панкратова, писать предпочитали о земляках. Его же считали скорее харизматичным лидером и неплохим организатором, попавшим в фавор религиозному бурскому генералитету, этаким красивым символом, персонажем скорее литературным, вроде Гавроша. Само же изобретение литадл, успевшее обрасти самыми противоречивыми слухами, приписывалось то ли божественному озарению, то ли и, пожалуй, скорее, найденным в библиотеке старинным чертежам. Попытки изобрести планер предпринимались еще во времена Леонардо да Винчи, и стоит ли удивляться, что один из чертежей оказался настолько удачным, что его удалось воплотить в жизнь в полевых условиях. Не отрицая вовсе таланты Панкратова, европейцы предпочитали считать его изобретение не вполне настоящим. Первые восторги схлынули, и пальма первенства стала выглядеть изрядно смазанной. Комендантское поле на время превратили в аэродром, чтобы посмотреть на первые в России авиационные соревнования. Объявленные за месяц, они необыкновенно взволновали публику, и цена на места начиналась от 1 рубля, и билеты эти разобрали, не доходя до кассы. Вложи стоимость мест начиналась от 50 рублей, и ажиотаж был таков, что количество ссор и дуэлей чуть было не затмило сами соревнования. Организатором выступил великий князь Александр Михайлович, употребивший весь свой немалый авторитет и организаторские способности. Сандра уважали не только как представителя дома Романовых, но и как весьма дельного моряка, но даже так ему пришлось немало потрудиться. Хлопот добавляла и погода, весьма своеобычная для Петербурга в это время года. Солнце то и дело заволакивалось рваными тучами, и с неба срывалась ледяная влага. Но тотчас почти порывы ветра разгоняли их, и снова над Петербургом лунно светило мартовское солнце. Благо еще, что внизу ветерок был хоть и пронзительным поблизости моря, но все ж таки ровным и умеренным по силе. По-хорошему, соревнования следовало бы перенести хотя бы на апрель, а лучше на май, но состязания такого рода прошли уже едва ли не во всех европейских столицах. Уступать же, будучи в некотором роде родоначальниками, виделось организаторам и публике решительно немыслимым. В конкурсе участвует более 50 литадл самых причудливых форм. Панкратов не делал тайны из формы планера, да и сложно было сохранить ее, баражируя регулярно над войсками противника. Однако же изобретатели, судя по всему, считали прямо-таки необходимым продемонстрировать независимость мышления. Представлены как ставшие классическими треугольники с некоторыми дополнениями, так и весьма интересные конструкции, напоминающие то крыло летучей мыши, а то и многоэтажного воздушного змея. На соревнования записались как энтузиасты, так и вовсе уж случайные люди, желающие толики славы и возможности попасть под благосклонное внимание света. Признанные изобретатели, представители университета и заводов, владельцы велосипедных и швейных мастерских, художники и студент-медик, инженер-железнодорожник и отставной моряк. Призы за короткий разбег, за дальность полета и высоту, отдельно, уже не от организаторов, за использование двигателей определенной фирмы, за эстетику лишь бы взлетел. Литадлы взлетали в основном. Случались и казусы, подчас обидные, но по большей части заведомые. Конструкция художника Миклашевского, необыкновенно живописная и напоминающая скорее фантасмагорический парусник, с фырканьем и пыхтением ползала по полю и в конце концов загорелась. Большая часть конструкции все ж таки взлетала, но не могло похвастаться хоть сколько-нибудь значимыми результатами. С немалым трудом вскарабкавшись в небо, творения русских и не очень русских гениев делали один или два круга над полем, после чего приземлялись, изрядно подскочив несколько раз на, казалось бы, ровном поле. К литадле тотчас подбегали механики и представители спонсоров, оттаскивая ее с помощью моряков гвардейского флотского экипажа, премного довольных пребыванием в эпицентре событий. Неизбалованная публика реагировала с превеликим оживлением, громко ахая и обсуждая храбрецов, взмывающих в небо. Ксения Александровна с детским восторгом глядела то на парящие в небесах литадлы, то переводила влюбленный взгляд на мужа, организовавшего столь необычный воздушный праздник и ставшего, таким образом, родоначальником нового зачинания. Сам же Александр Михайлович напряженно следил за происходящим, отдавая распоряжения и пытаясь дирижировать этой воздушной вольницей, где от каждого первого изрядно разило сумасшедшенкой. В редкие перерывы он ловил себя на тщеславных мыслях: теперь-то Ники отдаст пост шефа авиации ему, постфактум. Повернувшись на мгновение к супруге, он улыбнулся ей, вложив в эту улыбку всю любовь и нежность, и снова повернулся к полю. Конструкция инженера Левады, несколько в разнобой стали объявлять распорядители в жестяные рупоры, пока команда Левады выталкивала аппарат на поле. Инженер, очень импозантный в шоферских очках и кожаном реглане, покрасовался перед фотографами и дал короткое интервью желающим, коих набралось преизрядно. Регламент прервала экзальтированная девица, невесть зачем выбежавшая на поле и кинувшаяся к литадле. Девицу отловили с превеликим бережением, да выставили вон, вручив дюжему полицейскому унтеру, только выдохнувшему резко при виде барышни. Короткий взлет на высоту чуть ли не полусотни сажден, круг над полем, а потом звук взрыва и вспышка. Опасно накренившись, аппарат Левады пошел на посадку, едва ли не в последний момент миновав трибуны. Великий князь, наблюдавший за сим с превеликим для публики хладнокровием, разом взмок, мысленно вознося хвалу Богу за то, что отговорил Ники идти на это мероприятие. Жив, выдохнул он вместе со всеми, наблюдая за суетой медиков на месте аварийной посадки. А если бы не отвернул, стечение обстоятельств, а быть может, и желание войти в историю пусть даже и овеянным дурной славой цареубийцы, и все, какая катастрофа была бы для России. На поле тем временем суетились фотографы и репортеры, почуяв поживу. Ах, как непросто было получить аккредитацию на столь яркое мероприятие. Вспышки фотоаппаратов, интервью. Пострадавшего героя унесли, равно как и его аппарат его конструкции. Александр Михайлович вытащил блокнот и сделал пометку о леваде. Человек явно дельный, да и планер его конструкции вел себя лучше многих. А что с мотором неприятности, так тут не его вина, а заводчиков. На комендантское поле выкатили новый летательный аппарат, при каждом движении заметно покачивающим всеми своими шестью крылами. Распорядителя взяли объявлять пилота, а один из гвардейцев, спохватившись чем-то, рысью убежал с поля. Барограф 11 у левады забыли в торопях, минуту спустя доложил адъютант. Конструкции инженер-полковника Федорова 12, объявляли тем временем распорядители, и чуть погодя самолет взлетал, мотылькова колыхая крылами. Сделав успешно круг, аппарат начал по спирали набирать высоту. «Куда?» – одними губами шептал инженер, не мигаючи глядя в небо, куда полез уговаривались же на круг. «Сырой еще аппарат». Публика, не отрываясь, следила за поднимающейся в небо летадлой, взобравшимся на явно рекордную высоту. Вдруг, на высоте около 200 метров, машина покачнулась опасно под резким порывом ветра. Пилот начал снижение. «Ах!» – единым организмом застонала публика, глядя на аппарат, разваливающийся на части прямо в воздухе. Было отчетливо видно кувыркавшиеся на воздухе отломанные крылья, с гулом падающий мотор и саму человеческую фигурку, метеором летевшую к земле. Глухой удар мотора о землю и тотчас почти, навзничь упавшая человеческая фигурка, врезавшаяся в сырое комендантское поле. Следом на поле посыпались обломки летадлы, часть из которых упала на публику. Все это продолжалось менее чем полминуты, но такого накала эмоций не упомнит, пожалуй, и бывшие в сражениях военные. К телу летчика уже бежали медики с носилками, выбежавшие едва ли не ранее, чем произошла катастрофа. Двуколка Красного Креста заспешила по колдобинам, спеша убрать с поля тело, дабы не смущать покой собравшихся. Погрузив тело на двуколку, медики поспешили оказать помощь пострадавшей публике, и слава богу, все оказались живы. Живы, живы. Прошла по рядам волна облегчения, и тотчас почти следующая, люди не пострадали, всего-то мастеровщина. «Что же ты?» – шептал разом постаревший инженер-полковник, не замечая накинувшихся на него репортеров и вспышек фотоаппаратов. После короткого перерыва полеты возобновились, и два часа спустя публика расходилась довольная, обсуждая соревнования, ставшие, по мнению большинства, главным событием марта. Разумеется, не считая приемов двора, находились, разумеется, и маргиналы, ставящие на первое место воздушный праздник, но право слова, когда это приличных людей интересовало мнение плебса. Если человек не допущен ко двору, то не вправе и рассуждать о высоких материях. Однако все без исключения соглашались, событие безусловно выдающееся. Этакий воздушный коллизиум, захватывающее зрелище, пролившееся на арену кровь, и немалые деньги, врученные призерам организаторами и спонсорами. Воистину, Вариетас Дилетстат 13, 7 глава, с нескрываемым облегчением отложив в сторону письмо, присыпал его мелким песком, дабы поскорее высохли дрянные чернила, которые только и удалось достать, и разминаю натруженную руку. Мы писали, наши пальчики устали, вылезает откуда-то из подсознания. Отдохнув чутко, запечатываю конверт, подписывая адрес и наклеивая марки. Сувенирчик, покопавшись, выбрал миниатюрные шахматы негритянской работы, вырезанные с большим искусством из полудрагоценных камней. Среди местных встречаются настоящие мастера, даже и удивительно. Глянешь иной раз на полудикую физиономию и все эти дикарские украшения, и кажется, что и искусство у него такое же первобытное, примитивное. А нет, столь тонкий художественный вкус, такие самобытные таланты встречаются, что только тогда и понимаешь, что пусть они не вполне цивилизованы, но вполне культурны. «Опять пишешь?» – захмыкал подошедший Санька, примостив зад в испачканных машинным маслом штанах на бревнышко у входа в наш домик. «Все пишешь и пишешь», – зазудил он докучливо, перекидывая в руках карты. «Никак выучил новый трюк, И опять ему не имется переиграть меня по шулерским правилам. Такая себе зуда с самоподзаводом выходит в такие минуты, что ой, пока не проиграет в очередной раз, не успокоится. И все никак не поймет, что в картах главное все ж таки не трюки, а голова, которой нужно думать как бы не посерьезней, чем в шахматах. И тебе не мешало бы, затянув бандероль, отвечаю ему, мы с тобой списки вместе составляли, никак запамятовал, кому открыточку с мелким сувенирчиком, кому Бизонова, а кому и письмо, да с подарком. ПФ, садись давай. Во мне проснулись разом командир и педагог, и брат, завздыхав, прошел в дом за своим списком. Недовольно вздыхая, он завозил пальцем по строкам, выбирая адресата. Саня, выключи с морды лица недовольное выражение, оно тебе не красит. Мы таки здесь и сейчас на взлете славы и популярности, и люди ждут от нас минуточку внимания к себе. Опять ты напополам с Идишем начал. Засмеялся брат, чуть сдвигая на затылок широкополую шляпу. Начнешь с тобой. Говорено обговорено русским по белому. А вот опять. Контакты с не самыми плохими людьми поддерживать не только можно, но и должно. Открыточка здесь и сейчас будет человеку приятно. Не забыли его. Не испортили нас медные трубы. Да-да-да, скорчил он моську. Ровно и негрозный боец, от одного имени которого британцы удваивают посты, а обезьянка в зоопарке, письма и сувениры сейчас, когда мы в зените славы, дают нам возможность выстроить фундамент взаимоотношений, как там дальше. Ты что, наизусть учил, вобалбес? Пиши давай, у тебя этих контактов на раз-два. Скажешь тоже, взвился он, в одно только училище почти три десятка писем писать, да всем соученикам хотя бы фотографию нашу подписанную. Мы у самолета, да мы у подстреленного слона, тьфу, балда. У меня в одну только Палестину 150 писем писать, так-то, и не на русском, а все больше на арабском, да на иврите с греческим. Эфу, сдулся брат, вот тебе и фу, надулся уже я, а как ты думал, дела вести, каждому племенному вождю, да непременно писанное собственной рукой, да с фотографиями, и непременно разными, да с подарками, тоже чтоб и близко не повторялись, и никак иначе, если я хочу держать те земли, так вот, жмикаю пальцами, будто удерживая вожжи от тройки, на что Санька только головой качает. Почему, сам толком не знаю. Может, просто потому, что могу, влез удачно в дела палестинские, да как-то оно так и покатилось. Земли там пусть и нищие, но библейские. Политические, экономические и религиозные интересы держав европейских и азиатских переплетаются там причудливейшим клубком. Потянув порой за нужную ниточку не самого значимого племенного вождя или уважаемого раввина, можно дотянуться до интересантов в Европе, хоть даже и коронованного. В теории, разумеется, пока в теории. Вот и пишу, в Палестину, да в Османскую империю, да в Одессу, в Москву. Всем из хороших и нужных людей, до кого только могу достучаться. Мноаво кому писать надобно. Ежели даже и открыточки считать, то побольше 500 адресатов будет, включая персонажей чуть ли не случайных в моей жизни. Тяжко, благо, не в один день писать, а по десятку другому писем в те дни, когда выдается свободное время. Ну и фотографии подписать с наилучшими пожеланиями, не без этого. Пока все больше с дальним прицелом, ну а в Палестине и с настоящим. Лев Лазаревич пишет за большой восторг от нашего с ним бизнеса. Арабы, они же падки на все громкое и блестящее, а тут такой весь блестящий я. Лестно им письмецо с подарком от небесного воина получить, из кожи потом выворачиваются, чтобы какие-никакие совместные дела с дорогим другом вести. Не сразу и не быстро, но такая себе сеть торговая выстраивается, что дядя Фима нервно обмахивается пачкой шекелей и начинает завидовать. Все на все меняется и продается. Москва с Одессой и Туреччина, оно не так ярко, но тоже фундамент. Так мыслю, что если сейчас не поленюсь с писульками, то потом смогу при нужде какой обратиться. Не факт, что ответ будет да и с улыбкой, но шанс на это сильно повышается. Здесь и сейчас обо мне пишут, и вот ей-ей, не верю, что хоть кто-то из адресатов не удержится, хвастаясь. Кто как бы невзначай, а кто и всех соседей обойдет. Кому, славы чужой кусочек урвать, а босикам с пересыпи, молдаванки или трубных проулков, еще и статус. Ну и в обратную благие пожелания в основном, денег мало кто просит, хотя и так бывает. Даю, чего уж я всех знаю, кому пишу, чай не на пропой, кому долги за доктора заплатить, кому за учебу детям, все такое, всерьез, без игрушечек. Не самые большие для меня деньги, даже и неудобно бывает иногда. А бывает, что и вы спрашивают, как там в Африке, да можно ли здесь пристроиться. Что ж нельзя-то, человеку с руками, да с головой, здесь раздолье. Хоть даже и вдовица немолодая с полудюжиной ребятишек, а примут еще пуще, чем мастеровитого мужика. Баб здесь, окромя черных, до того мало, что на цветных женится, и за счастье то считают. А тут румяная да дебелая, русоволосая и светлоглазая, ух, и свободная, а местные, пусть даже и сто раз не русские, сразу глаза с поволокой делают, да компас в штанах на ближайшую церкву указывает, с жениховством то. Бурские бабы, они так-то красивые, хотя подчас очень уж здоровы, но мало их, и все промеж своих разбираются. А остальные, которые из Гриква да Бастеров, они вроде как ничего себе бывают, но не каждому по нраву с такой чернявой в постели ерохаться. Детишек клепать, так тем более. Всех зову. Чем больше тут своих да наших, тем легче хоть им, хоть мне. Они не на пустое место едут, да и мне при случае будет на кого опереться. Не знаю пока толком, для чего, но пишу, отвечаю, устраиваю приезжающих. Егор, Егорка, а, заснул, что ли? Гля, я тут письма написал, фотографии подписал, давай с подарками помоги, да бери любой. Махнул я рукой на ящики, в коих едва ли не навалом свалена африканская экзотика, от шахмат с местными особенностями, до колдунских масок и оружия. Я как начал собирать, для подарков, да для торговлишки, так и потащили. Вроде как расположение выказывают, даже и неудобственно иногда бывает. Да понятно все, отмахнулся брат, голова просто не работает, кому какой лучше. А ну давай. Пашка Храмцов с Пересыпи, зачитал Санька адрес. Это тот, который рожи все время, маску. В том ящике поройся, там они самые страховидлые. Ему приятно, что вспомнили, а дружки и соседи посмеются заодно, тоже память. Ага, он быстро нашел искомое, а я понял, что на сегодня с писаниной, все, надоело. Помог брату выбрать подарки, да сели играть в карты, поглядывая на часы. Чиж постоянно почти проигрывал, а когда нет, то только по моему снисхождению, чтоб только не злился. Все, защелкнув крышку бригета, подымаюсь с бревна, время. Без всякой дурашливости переодеваемся в парадное, и посадив задницы на велосипеды, едем к ангару. Техники уже здесь, выкатывают Рараги-14, начиная подготовку к полетам. Волнуются как бы не больше пилотов, работающих с ними бок о бок. Проверка двигателей на холостом ходу, уровень горючего, масла. Снова и снова, деревянные и тканевые части бипланов, ощупывая и осматривая каждый дюйм. Не в пусте такой регламент родился, не от великой моей дури и даже не от осторожности. Ловили уже, ети их мать, то шпионы, то просто любопытные разной степени подозрительности. И дураков хватает, не без этого. Пару раз уже на память что-нибудь отковыривали, благо, вовремя заметили. Сувенирчики, а, бомбы загружали осторожно, едва дыша. Вроде как и нет опасности случайно детонации, но береженного Бог бережет. Наконец прибыл запыхавшийся Жан-Жак, задыхающийся скорее от волнения, чем от тяжести фотоаппарата, и Владимир Алексеевич с раздувающимися от возбуждения усами. Эк, крякнул опекун досадливо, не застал подготовку. Ну да ладно, чуть погодя подоспело бурское командование, все, кто только был в настоящее время на границе Капской колонии, готовя наступление. Разом стало многолюдно и почему-то тревожно, будто только сейчас понял, что это, по-настоящему. Выстроившись в ряд у бипланов, сфотографировались всем отрядом, не делясь на пилотов, механиков и охрану. Потом еще, ну, вглядываясь в лица, иду вдоль строя. Чиж, Военкский, Ивашкевич, Кучера, Шульц, Тома, Мариль из старичков, стоят, развернув уверенно плечи, глаза жесткие, стальные независимо от цвета. Корнелиус Борст, Ван Эйке, эти нервничают немного, дышат будто через силу, но вытянут. Перевожу взгляд на опекуна и Жан-Жака. Не передумали? Нет, только подтянулись разом. Что ж, по машинам. В кабины взбирались без дурной лихости, по лесенкам. Уселись, пристегнулись, и механики начали раскручивать пропеллеры. Один за другим, рараги пошли на взлет, делая на прифронтовой полосой широкий зигзаг, дабы воодушевить войска. Гелеровский возится сзади, снимая происходящее на фотоаппарат и экспериментальную кинокамеру от братьев Люмьер. Как уж там она будет работать в таких условиях, Бог весть, но генералитет наш необыкновенно воодушевился возможности снять небесную фильму, и я взял под козырек. Благо, большой переделки литодлы не требовали, всей работы на пару часов. Красотища! Заорал сзади дядя Гилий, когда мы залетели на нейтральную территорию, где не надо было никого и ничего снимать. Второй раз лечу, и никак не налюбуюсь. Эскадра А. Силища. Несколько минут полета, и я, качнув крылами, веду воздушный флот по дуге, поглядывая вниз и сверяясь с картой. Согласно данным разведки, в одном из ущелий скопилась британская конница, сформированная преимущественно из числа местных добровольцев английского происхождения. Вроде как отвели туда на отдых и переформирование, ну да будет им сейчас отдых. Чуть снижаясь, качаю крылами и оглядываюсь. Дядя Гилий приник к аппаратуре, лихорадочно снимая панику на земле. Корнелиус, мой ведомый, открывает бомболюк, и на британцев сыплется с неба смерть. Следом за ним по одному проходят все пилоты соединения, и внизу воцаряется паника. Высота слишком большая для того, чтобы разглядеть детали, и, пожалуй, это к лучшему. Сглатываю подступивший к горлу комок и делаю круг над ущельем, дабы оператор заснял все получше. За мной повторяет Санька, несущий Жан-Жака. Разворот, идем домой. Вскоре я сажаю литодлу на тщательно выровненное поле. Прокатившись чуть-чуть, аппарат останавливается, и дикая усталость наваливается на меня. Нервы, чтоб их, не в силах встать, сижу так, пока пропеллер перестает крутиться. Щелкаю крышкой часов меньше часа на все про все, включая фотографирование. Сколько же сегодня было установлено рекордов? Жму плечами на вопрос Жан-Жака, и почему-то отчаянно хочется курить, и выпить, и бабу. А еще, тошно немного, потому как я хотел, ну вот, ни разу не такого, а просто, летать. Но так уж вышло. Встряхнувшись, встаю с парусинового креслица, и вот ей-ей, даже и не упомню, как на него уселся. Загнав Миринхлюдию в глубинное подсознательное, вспоминаю свои обязанности командира и иду докладывать о полете. Хрусть. Кажется, это были мои ребра. Сниман все-таки здоровущий мужик. А потом еще раз. Хрусть. Рот открыть я так и не успел. А потом мы смотрели фильмы о полете и бомбардировке. В огромный затемненный ангар люди набились так, что сложно было дышать. Затаив дыхание, мы смотрели на прыгающие черно-белые кадры, на землю с высоты птичьего полета и на убиваемых британцев. Дважды. Сперва, отснятая дядей Гилием, а потом, Жан-Жаком, с неизбывным интересом. Два часа спустя мы снова идем на взлет. А потом еще. Британцы выдержали два дня бомбежек, 7 апреля начав отводить войска от границы. 8 глава. Армия Девета взломала границы Капской колонии, и буры хлынули полноводной рекой, затопив окрестности. В седло, кажется, сели и старые, и малые. По домам остались только женщины, детишки и вовсе уж древние старцы, не способные самостоятельно вскарабкаться на коня и удержать винтовку в дрожащих руках. В авангарде, заворачивая постепенно на запад, пошла кавалерия Дзержинского с приданными ему силами буров. Не ввязываясь в сражения, они кружили вокруг британцев, нарушая коммуникации, не давая им соединиться и хоть как-то координироваться свои действия. В небе постоянно висели литодлы, и стоило только британцам собраться в единый кулак или выстроиться в походную колонну, как сверху сыпались бомбы и флешек Т-15, убивая и калеча лошадей и личный состав. Помимо флешект, сбрасывались сверху и поистине дьявольские изобретения Кашчинова. Особым образом обработанные металлические детали, воющие в полете воистину инфернальным образом. Лошади отчаянно пугались этого воя, и приходилось долго успокаивать их, собирая по вельду. Несколько погодя налет повторялся, когда с флешектами и бомбами, а когда и с одними только дьявольскими свистками Кашчинова. Далее следовала атака наведенных литодлами буров, знающих едва ли не досконально расположение и численность врага. Деморализованные англичане, держась порой с большим мужеством, оказать хоть сколько-нибудь организованное сопротивление были уже не в силах. Девет с основными силами громил разрозненные отряды врага по частям, вступая в бой только при значительном численном и тактическом преимуществе. Лишенные какой-либо связи, британские войска и части ополчения Капской колонии сражались отчаянно, но положение их с каждым днем выглядело все более безнадежным. Сниман тем временем осадил Кимберли, разом блокировав руководство Капской колонии и добрую треть кадровых британских военных. С минометами Кашчинова и европейскими консультантами при штабах, осада эта не выглядела занятием безнадежным и хоть сколько-нибудь длительным. Луис Бота двинулся на порт Элизабет, не встречая значительного сопротивления и не ввязываясь в осады. Эти земли буры не рассчитывали удержать даже в самых смелых своих мечтаниях, и потому действовали самыми варварскими методами, уничтожая вражескую экономику. Недовольствуясь подрывом шахты и уничтожением заводов, буры с мелочной мстительностью выводили из строя железные дороги, разводя костры на стыках рельс, жгли фермы, резали и угоняли скот, потянувшийся на север огромными стадами. Война все больше и больше начинала походить на набег варварских племен на предместье Рима. Однако же капских буров, оставшихся верными британскому правительству, почти не трогали, руководствуясь то ли родственными чувствами, то ли какой-то иезуитской логикой. Чем аукнется такая политика, бог весть, но зерна сомнения и обид бота посеял знатные. Здесь Феликс обвел карандашом район со стороны северо-северо-запада от Кимберли, дислоцируются британские войска, вытесненные Сниманом при начале осады. Около он поморщился, растирая бедро и сел, опираясь тяжело на костыль батальона, согласно предварительным данным, но могли пристать и разрозненные подразделения, подсчет которых почти невозможен. В усталом голосе звучит досада. Для человека, привыкшего к маневренной войне и опирающегося на самую активную разведку, все эти около звучат личным оскорблением. Но, увы, не всегда бывает так, как хочется нам. Хуже всего, выдыхает он, чуть сутулившись, что в тех местах, помимо войск и ополчения, присутствуют и отряды из личной армии Раца. Щуку съели, да зубы целы, энда. Бойцы там отменные, штучной выделки, и если такие ударят вовремя в тыл, могут наворотить немало дел. Угу, я склонился над картой, пытаясь соотнести ее с уже виденным, но получалось так себе. Котяра, без лишних церемоний плюхнувшись рядом, разложил кроки с пометками высот, ущелья и тому подобных нужностей, слишком небрежно намеченных на излишне масштабной карте. Слушая его, делаю пометки в попытке сообразить, где же может пройти достаточно крупный отряд, и как мне составить полетную карту, дабы не блуждать лишнее. Наконец, что-то начало вырисовываться в голове и на бумаге. Вот как-то так, показал свои наброски Дзержинскому, если верить картам, то они не могут миновать эти точки. Если, снова вздохнул Феликс, ухватив в кулак донкихотовскую бородку, угум обещать ничего не могу, если только проглядеть сверху, нет ли их поблизости от Кимберли. И то хлеб, согласился фехтгенерал, кивая вестовому, чтоб приоткрыл полог штабной палатки. Тоже ведь казус с его генеральством. 1500 руснацких сабель в бой водит, а все командир. Политика, чтоб ее, верхушка местная к марксизму настороженно относится. Энда, в итоге звание генеральское Дзержинскому присвоили, когда совсем неудобно стало, и ропот в восках пошел. Да, пока не забыл, повернулся я к возмужавшему коту, изрядно ушедшему в рост, не в службу, передай моим, пусть устанавливают фотоаппарат. Флешек ты возьмешь, поинтересовался друг, не одевая пока шляпу, а пожалуй что и нет, горючего лучше под завязку, хочу охватить как можно больший район, заодно и какая-никакая, а картография, пугалочек разве только пусть кинут в кабину пару десятков, может и пригодятся. Обговорив еще раз со штабными примерный район полетов, дабы в случае чего знали, где искать, пошел мыться, плещась под самодельным душем и морщись от собственной вонючести, яростно отдирал кожу намыленной мочалкой. Блицкрик, оно конечно здорово с точки зрения военной, но толком не помыться, не пожрать, не хаем, посрать, все на бегу, все галопом, да с выпученными глазами, всем тяжко, а авангарду, разведке и логистам особенно. «Пообедаешь с нами?» – предложил котяра, подавая полотенце. «Давай, яростно растираюсь чистой тканью, только знаешь без этих чтоб без лекций. В прошлый раз ложку в рот положить толком не дали. Я уже», – смущенный котяра показал сжатый кулак, выговор сделал и предупредил. «Щи, а, по-нашему, с говядинкой. Щи», – в животе предвкушающе квакнуло. «У буров все больше мяса с мясом, а если официальщина какая-то, то изыски европейские». Оно вроде как и вкусно, но непривычное брюхо потом частенько бурчит. Поднявшись в воздух, сделал круг над Кимберли, по настоянию Снимана, ага. Литодлы мои не успели еще приесться в войсках, и буров чрезвычайно воодушевляет видеть то, что есть у нас, но нету у врагов. Вроде как пролетел, помахал крылами, и сразу боевой дух вырос в разы. Хером, ага. Сверяясь с картой и находя все больше и больше ошибок, лечу, делая поминутно пометки. Благо, руль можно застопорить, пусть и ненадолго. Воздушные потоки для моей этажерки вполне чувствительны, постоянно корректировать приходится. Получасом позже начинаю опасливо поглядывать на небо, где явственно собирается гроза. В горах это особливо опасно, а мне тем паче. Всматриваясь вниз до рези в глазах, ищу подходящую площадку. А вот и она, ущелистая долина, поросшая по краям обильной растительностью. Нос чуть вниз и проваливаюсь мягко, с тревогой ощущая порывы ветра всеми своими крылами. Захожу на выстрел, а потом еще, еще и еще. Небольшой отряд из четверых мужчин при десятке лошадей ведет яростную стрельбу, находясь аккурат на моем пути. Рули вверх, но нисходящий поток воздуха с силой прижимает меня вниз с такой силой, что вся конструкция застонала жалобно. Резко снижаюсь, едва успевая удержать управление. Ветер давит, и я с вытаращенными глазами и застрявшим в глотке матом, в пологом пике иду фактически на таран. Лошади разбегаются, да и людям как-то не до стрельбы. Едва ли не в последний момент успеваю вытянуть рули на себя, пройдя чуть ли не по макушкам обстрелявших меня людей. Дальше лечу низом, опасаясь подняться над долиной. Там, наверху, уже ракочет гроза и сверкают молнии. Продырявленное пулей крыло разлохмачивается на глазах, и я с превеликим трудом удерживаю летадлу, стремясь уйти как можно дальше. Несколько минут, и не в силах более держать аппарат в равновесии, нахожу относительно ровную площадку и сажусь, как по учебникам. Пробежка с подпрыжками, и стойка шасси подламывается, я крепко врезаюсь бедром в ограждение кабины, ломая его и вылетая на каменистую землю. Ах ты ж ё, несколько минут ругаюсь в голос, собирая в кучу весь свой страх и боль, и только затем беру себя в руки. Встав не без труда, скидаю амуницию и со свистом втягиваю воздух. По бедру будто врезали окоренным бревном, сажена кожа до самого мяса, и хорошо еще, что нога не сломана кажется. С осознанием приходит еще большая боль и желание упасть, ничего не делать, ждать хоть кого-нибудь. Приходят мысли о плене, и некоторое время я вполне серьезно рассматриваю этот вариант. А что, награду за меня сулят немалую, притом не только величество, но и всякие там спонсоры. Потом приходит понимание, что почетный плен сильно не факт, скорее, объявление меня военным преступником со всеми вытекающими. Или как вариант, сразу вздернут, на месте. Для очень и очень многих я олицетворение врага. Разведка, бомбы, флешекты. Желание жить заставило шевелиться, и я захромал к летадле. Хаэм, а почему, собственно, к летадле? Правильно же, самолет или аэроплан. Выкидываю из головы неуместные мысли, вытаскиваю из кабины все нужное. Промыв рану крепченным ромом, щедро намазюкал мазью из аптечки и перевязал. Вроде как пусть нет пока полной уверенности, но рана не столь опасная, как показалось в начале. Болезненная, и даже более чем, но кожа скорее содрана скользом, чем продавлена. В противном случае, даже не потеряя я сознание от боли, ходить бы просто не смог. Более серьезных ран у меня нет, если не считать отбитого ливера, но ободран так, будто пытался отнять котяту дикой кошки. Промыв раны, поглядывая поминутно наверх, где в небе разворачивается вовсе уж инфернальная картина, спешу одеться и забрать из летадлы все нужное. Эндо, покачав в руках деревянную кобуру маузера, разбитую скорее пулей, достаю пистолет, и, суки, шиплю я совершенно погодючи. Ствол погнут и немножко смят, ёб. В последний момент удерживаю себя от истерики и начинаю успешно перетаскивать вещи повыше метров на 20, в длинную горизонтальную расщелину, узкую и неглубокую. С неба уже льется вода, и я опасливо предвкушаю ревущие буруны, в кои за считанные минуты может превратиться почти пересохший ручеек на дне долины, то и дело пропадающий средь камней. Сделав пару ходок, напоследок полусаблино рубаю веток под жопу, и на этом все. Следующие пару часов я провожу крайне неинтересно, забившись поглубже в расщелину, куда то и дело влетают порывы ветра пополам с водой. Сидеть так холодно, сыро и скучно, но утешаю себя мыслью, что снаружи еще хуже. Утешается плохо, но снаружи и в самом деле отвратно. Мимо проносятся потоки грязной воды с ветками и камнями, а то и мелкими животными в бурлящих потоках. Пару часов спустя дождь утихает, и я осторожно выглядываю вниз. Ну, бывало и хуже. Внизу не то чтобы безмятежные лазурные воды, но и не бурление говн. Так, средние руки горная речушка, разве что склоны сейчас вовсе уж склизкие. Глинисто-каменистые почвы, да подмоченные водой со всей щедростью природы, не убавить, не прибавить. Отчаянно бьет нетерпешка, но останавливаю себя тем, что не с моей ногой лазать по таким говнам. Дабы успокоить нервы, сжираю шоколадку и обсасываю вяленое мясо, необыкновенно вкусное, и совершенно немилосердно соленое и перченое. Стрелки все время лезут в голову, и хотя я понимаю, что шли они к выходу из ущелья, а никак не вглубь, утешается плохо. Будто хотя бы оружие, хотя даже пистолет-карабин Маузера никак не вундервафе в здешних краях. Энда сам дурак, чуть подсохло, и спускаюсь вниз, то и дело оскальзываясь. Вырубил себе посох, и дело пошло легче. Доковылял до самолета и осмотрел, что же там за повреждения. Стойку шасси поменять несложно, благо, в багаже есть топорик. Вот же, а, топорик есть, а винтовку сам дурак, действительно. Двигатель захлебнулся водой, но в принципе решаемо. А вот крыло обойдя, покачал его тоже решаемо, нужна только ткань. Расчистить площадку за пару дней смогу, даже с учетом ноги, а там и доковыляю, на одном крыле. Пока искал стойку для шасси, вырубил заодно и нормальный посох, не железное дерево, но сойдет. Вырубил и не успокоился, пока не примотал к посоху полусаблю ремнями от портупеи, будто подгонял кто. Вот же ж, голым себя без оружия чувствую, и хотя против винтовок с моим копьем толку никакого, а все легче. Чуть погодя сделал еще дротик из невесть как завалявшийся в кабине флешекты. С некоторым сомнением покачал его в руке, придерживая пальцем за веревочную петлю. Здравый смысл во мне начал бессмысленную борьбу, вынуждая принять решение из двух заведомо худших. Одна его часть приказывала бежать как можно дальше, опасаясь закономерно враждебных стрелков, и она быстро победила. Опираясь на копье, я захромал прочь от Литадлы, отмахнувшись от голоса разума, призывавшего хотя бы привести двигатель в полную негодность. Рога было просто жалко, будто живое существо. Влажная земля, прогревшись под солнечными лучами, сильно парит, на свет Божий вылезли многочисленные насекомые. Растения поперли в рост чуть ли не глазах, а настроение, ровно наоборот. Не успел я отойти на пару верст, как нога разболелась, и я начал искать ночлег. Настроение окончательно испортилось, и в голову полезла всякая херота, на вроде партизанской войны с этими чертовыми стрелками. Сверху осыпалось несколько камней, я вздернул голову. Сука, в горле застрял вязкий ком, и я, выставив вперед копье, начал пятиться от льва. Старый, основательно истощавший и потрепанный жизнью, выглядел он не самым желанным трофеем, но мне хватит. Удерживая левой рукой копье и дротик, правой отчаянно шарю по карманам, лапаю амуницию в тщетной надежде на хоть что-нибудь. Хлоп по боку пусто. По карману, по груди сгреб машинально командирский свисток и прикусил губами. Лев, оскальзываясь на осыпающихся камнях и на глинистой почве, спешил неловко ко мне. Вот он уже подбирается для прыжка.